В этом заключается постоянное противоречие кантовской философии. Кант установил величайшие противоположности в их односторонности, и он же высказывает и разрешение противоречия. Разум постулирует единство, и мы им и обладаем в лице силы суждения. И однако Кант говорит, это лишь способ нашей рефлектирующей силы суждения. Не само живое таково, а мы привыкли рассматривать его таким образом. В искусстве, правда, сам характер чувственности нам дает представление идеи. Реальность и идеальность здесь непосредственно едины. Но и здесь Кант нам говорит, что мы должны остановиться на одностороннем. И он это говорит в тот момент, когда он выходит за него. У Канта поэтому богатство мысли развертывается всегда только в субъективном виде. Все случаи, всякое содержание имеют место лишь в представлении, мышлении, постулировании. Объективно для Канта лишь то, что есть в себе. И мы не знаем, что такое вещи в себе. Но в себе есть лишь капут мортум. Мертвая абстракция другого, бессодержательная, неопределенная потусторонность. Причина, почему вышеуказанные истинные идеи не суть, согласно Канту, причина, заключается, стало быть, в том, что он раз навсегда предполагает истинными пустые абстракции о рассудке, не выходящим за пределы абстрактно всеобщего и о противостоящей ему чувственной материи единичном. Правда, Кант, помимо того, определенно приходит к представлению об интуитивном, созерцающем рассудке, который, давая всеобщие законы, определяет вместе с тем особенное. Это глубокое определение, истинно конкретное, реальность, определяемая присущим ей понятием, или, как это называет Спиноза, адекватная идея. А именно так, как для познания требуется также созерцание, а способность полной спонтанейности созерцания была бы специфически отличной от чувственности и совершенно независимой от нее способностью познания, было бы, следовательно, рассудком в самом общем смысле, то можно себе представить также и интуитивный рассудок, который не идет от всеобщего к особенному, и значит, к единичному через понятия. Интуитивный рассудок, в котором не встречается та случайность соответствия природы в ее продуктах рассудку, согласно особенным законам, которая делает столь трудным для нашего рассудка привести ее многообразие к единству познания. Но что этот intellectus archetypos, первобытный интеллект, есть истинная идея рассудка? Об этом Кант не догадывается. Странным образом ему действительно пришла в голову эта идея об интуитивном рассудке. Но он не знает никакого другого основания, почему она не истинна, помимо того довода, что наш рассудок носит другой характер, а именно он таков, что движется от аналитически всеобщего к особенному. Абсолютный же разум и существующий в себе рассудок, как мы видели, носят, согласно Канту, такой характер, что они в самих себе не обладают реальностью. Рассудок нуждается в материи. Теоретический разум создает домыслы. Практический разум не может идти в своей реальности дальше постулирования. Несмотря на их прямо и ясно высказанную Кантом неабсолютность, они все же, согласно ему, суть истинное познание. И интуитивный рассудок, обладающий в едином единстве понятием и созерцанием, есть таким образом лишь составляемая нами себе мысль.